Третье. Герои шибки. Наступил памятный 1877 год, когда Россия оказалась вынужденной поднять оружие для освобождения братьев-славян, стонущих под гнетом Османской империи. Началась очередная русско-турецкая война, в результате которой Болгария была освобождена и создано независимое государство. Примечание. Россия, начиная с середины XVII века, почти непрерывно вела военные действия с Турцией. Сначала за господство на Черном море и прилегающим к нему районов, затем против агрессивной политики Османской империи на Балканах с целью освобождения от турецкого ига порабощенных христианских народов. Орловский пехотный полк под командованием подполковника Линдстрема начал боевые действия в составе отряда генерала-адъютанта князя Святополк Мирского. Кампания вначале развивалась весьма удачно для русской армии. В июне 1877 года она форсировала Дунай. Передовой отряд генерала Гурко устремился к перевалам через Балканы. Разбив турок у селения Уфланы и городка Казанлык, он приблизился к перевалу у деревни Шибка, занятому турецким отрядом под командованием Халюси Паши. 5 июля отряд Святополк Мирского, подчиненный генералу Гурко, атаковал Шибку с северной стороны, но был отброшен и стал готовиться к новому штурму. В ночь с 6 на 7 июля турки, считая свое положение безнадежным, бежали с перевала, бросив артиллерию, и 36-й пехотный Орловский полк, согласно приказу командования, занял оборону у Шибки. Как впоследствии оказалось, это имело большое значение для всего дальнейшего хода войны. Защитники перевала смогли прикрыть придунайскую Болгарию от вторжения турок, а затем облегчили главным силам русской армии переход в наступление на Андрианополь и далее, на столицу Османской империи Константинополь, Стамбул. В начале августа 1877 года у горы Святого Николая на южной ее оконечности, так называемое «Орлиное гнездо», оборонялись три батальона Орловского полка с одной 9-фунтовой батареей, 9 пушек. Для орудий были сооружены три позиции, называвшиеся «Большая», «Малая» и «Стальная». Батареей командовал только что окончивший училище подпоручник Кисневский, подлинный энтузиаст своего дела, а артиллерийские расчеты состояли из 22 пехотинцев-орловцев, прошедших краткий курс обучения – 2 недели. Эта полковая артиллерия дралась геройски. При отражении турецкого штурма 11 августа артиллеристы вели огонь до последней возможности. 17 из них погибли у своих пушек. Правый фланг главной позиции был расположен севернее горы Святого Николая. Ее занимали 1-й батальон, 5-я и 6-я роты 36-го пехотного Орловского полка и дивизион 4-фунтовой батареи. Командовал группой подполковник Деприрадович. Восточная группа образовывала левый фланг главной позиции. Здесь стояли 2-я, 3-я и 5-я дружины болгарского ополчения во главе с полковником Вяземским. Утром 9 августа Сулейман Паша отдал приказ начать штурм, нанося главный удар с востока по стальной батарее. До 3 часов дня орловцы сумели отразить 5 отчаянных турецких атак, после чего им на помощь прибыл 35-й пехотный Брянский полк во главе с полковником Липинским. Город Брянск входил тогда в состав Орловской губернии. Прибытие брянцев воодушевило защитников перевала, понесших к тому времени значительные потери и изнемогавших от жажды, так как неприятель непрерывно обстреливал подступы к единственному ручью, протекавшему у восточного склона горы Святого Николая. Около 4 часов дня турки под командой Шакир-паши предприняли 6-ю, а затем и 7-ю атаки, отбитые с большими потерями для неприятеля. Орловцы, оборонявшие гору Святого Николая, отбивались при этом уже не столько огнем и штыками, сколько камнями и целыми каменными глыбами, которые они скатывали вниз на врага. Около 9 часов вечера, когда уже стемнело, турецкая пехота пошла в 8-ю, по другим сведениям, была и 9-я атаку, пытаясь овладеть стальной батареей, и вновь неудачно. Отражение всех этих приступов стоило русским 250 человек убитыми и ранеными. Потери относительно небольшие, если учесть, что были удержаны все позиции, а врагу нанесен большой урон. 10 августа противники вели перестрелку и перегруппировывали войска, а на рассвете 11 августа турецкая армия вновь пошла на приступ позиций у перевала. Сулейман-паша рассчитывал совершить глубокий обход обоих флангов защитников Шибки. 3 неприятельские колонны устремились на гору Волынскую. С 5 до 9 часов утра командир 35-го пехотного Брянского полка, полковник Липинский, направил туда несколько рот подкрепления, в результате чего турки были отброшены. Одновременно подверглась атаке и гора Узун-Куш, на которой старое турецкое укрепление было еще в 8:30 утра занято по приказанию генерала Столетова 2 полуротами Орловского и Брянского пехотных полков и дивизионом горной батареи. До 12 часов было отбито 6 турецких атак с помощью роты орловцев, посланной из общего резерва, и роты болгарского ополчения. В 9 часов утра обнаружилось внезапное наступление войск Весель-паши. Турки скрытно подошли к опушке леса севернее горы Круглой, а еще севернее вели атаку несколько сотен черкесов. Неприятельская пехота открыла сильный огонь по русской батарее с тыла с расстояния 100-150 шагов. Однако после минутной растерянности находившиеся здесь отряды во главе с капитаном Кончнеловым бросились на турок в штыки, опрокинули их и загнали в лес, предотвратив таким образом захват батареи. К полудню все атаки противника на русские позиции были отбиты. Но, несмотря на это положение, обороняющихся становилось критическим. У них почти не осталось резервов, а потери постоянно росли, заканчивались снаряды и патроны. Бинтов уже не хватало, и раны приходилось перевязывать кусками грязных полотнищ от палаток. Русских и болгарских воинов томили жажда и голод, так как иссякли запасы сухарей. Тем временем в 12:30 войска Ресим-паши вновь двинулись на гору Волынскую. Ее защитники, потеряв почти всех офицеров и значительную часть рядовых, продолжали успешно отражать фронтальные атаки, пока неприятель около 14 часов не стал охватывать их левый фланг. Русские войска под прикрытием двух рот болгарской дружины начали отход с горы Волынской. К 17 часам у защитников Шипки фактически кончились боеприпасы. Лишь у немногих солдат оставалось по два патрона. Бойцы стальной батареи приступили к изготовлению самодельных ручных гранат и ими отбивались от турок. Часть ложементов была завалена трупами, и оборонять их было уже некому. Наконец, некоторые командиры начали отправлять в тыл свои знамена, вслед за которыми потянулись и отдельные солдаты. Если бы это движение продолжилось, то общая катастрофа оказалась бы неминуемой. Перевал был бы потерян, а все его защитники пали под шашками стоявших наготове черкесов. В этот решающий момент полковник Липинский, взяв с собой 20 солдат, смог остановить отход в районе круглой батареи. Примечание. Полковник Липинский за этот подвиг был награжден Георгиевским крестом первой степени. Его примеру последовали другие офицеры и солдаты. Вслед за тем судьба улыбнулась героям Шипки. Около 18 часов к перевалу прибыл командующий Южным фронтом русской армии генерал Радецкий с подкреплением. Цена победы была немалой. Защитники Шипки потеряли треть своего состава. 1380 человек убитыми и ранеными, но значение ее трудно переоценить. Результатом боев 9-11 августа оказался провал всего стратегического плана турецкого командования. Русская армия избежала угрозы быть разрезанной надвое и отброшенной к Дунаю. С 15 августа Шипку заняли 14-я пехотная дивизия и 4-я стрелковая бригада под начальством генерала Петрушевского, а особо отличившиеся в этих боях и наиболее пострадавшие Орловские и Брянские пехотные полки были отведены в тыл. Тем временем из Тырного русские войска под командованием генерала Радецкого совершают переход к Шипкинскому перевалу и занимают его. Турецкие войска под предводительством Сулейман-паши начинают ожесточенные атаки, стремясь отбить перевал. Но русские войска удерживают свои позиции в тяжелых зимних боях.